Глава 34. В этот раз он действительно позвонил. 6 утра, спустя час, когда я все-таки смогла закрыть глаза и уснуть. Спала? Врать не было смысла. Всего час. И сейчас я должна была спросить, что случилось, но вместо этого с губ сорвалось. Ты скоро приедешь? Уже на «ты»? Но он вроде ничего не говорил насчет обращения. У меня самолет через 2 часа. А хочешь, я тебя провожу? Решительно поднялась я с кровати, готова одеваться и ехать куда угодно. Я хочу, чтобы ты сегодня не опоздала в университет, а вечером сходила в театр. Но я не хочу идти туда одна, решительно заявила я и после небольшой паузы добавила. И мне нечего надеть. Платье тебя привезут, я думаю, хочешь. На этот раз ты точно будешь знать, что пойдешь одна. Тем более... Он замолкает в лучших традициях театра, я уже вся на нервах. Что? Сегодня ставят Гоголя. Женитьбу. Говорит он так просто, а меня начинает трясти. Что? Правда? Ты не шутишь? То есть ты никогда не шутишь? Это же моя любимая пьеса. Я же ее наизусть знаю. В ней столько иронии, юмора, добра. Ты сам смотрел? Ты знаешь, что она моя любимая пьеса? Тараторила я без остановки, уже спрыгнув с кровати и елозя ногами по ковру, наподобие катания на льду. Знаю, Нина. Не опоздай на занятия. Игорь отвезет тебя. А кто такой Игорь, я спросить уже не успела. Послышались гудки, я бы и хотела обидеться, но не получалось совершенно. Потому что после общения с Борисом... Да, именно с Борисом. Мир заиграл совершенно неожиданными красками. Внутри словно выстреливали фейерверки, озаряя пространство светом и искрами. И я кружусь, прижимая к себе телефон, проговаривая строки, которые учила полгода для поступления в театральное. Право. Такое затруднение – выбор. Если бы еще 1-2 человека, а то 4. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович не дурен, хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич тоже не дурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть толст, а ведь очень видный мужчина. Да-да, в 16. Я очень хотела стать актрисой, и мама даже была со мной согласна. И мы готовились, шутили, разыгрывали сценки. И об этой идее я поведала отцу, сестре, и, возможно, если бы первая не посмеялась со словами «Кому нужна на сцене серая мышь?» А отец не добил очень справедливым замечанием. «Я думал, ты хочешь вернуться после обучения в Усть-Горск и помогать нам с мамой». Я бы осуществила ее. Мечты о театральном были погребены под неуверенностью к себе и бесконечной любви к родителям. И неудивительно, что когда я стояла в тот вечер возле театра, я даже забыла, насколько хочу там оказаться. Первый раз в жизни посетить настоящую премьеру в настоящем платье, пусть и одетом только с 3-го раза. Кто бы о таком подумал? Так что сегодня, полная надежд и счастья, я сначала съездила в универ, отсидела положенные 4 пары, лишь вскользь поприветствовав водителя, который и сам не горел желанием вести беседы. А после почти не замечала того, что говорит стилист, разложив передо мной несколько платьев и очень долго хмурилась, смотря на мое лицо. «Вам бы к косметологу?» «Зачем?» – невольно рассмеялась я, заглядывая в зеркало. «На коже ни пятнышка». Все же хорошо. Лицо в любом возрасте нуждается в уходе. Время летит быстро, и уже через 2 лет ваш любовник будет искать себе новую девушку. А вы пойдете... Никуда я не пойду. На лице против воли возникла торжествующая улыбка. Борис мне не любовник. Он мне жених. Что-то в этом было театральное, но мне было плевать. Пусть не думают, что я одна из этих. Он не променяет меня ни на кого. Ведь правда? Девушка с русыми волосами и бесчувственной улыбкой посмотрела на меня внимательнее и стала разговаривать иначе, мягче, как будто мои слова переключили какой-то рубильник. Она сделала мне прическу, нанесла макияж, помогла надеть нереальной красоты темно-голубое платье в пол. В зеркале стояла не я. В зеркале была до ужаса симпатичная девушка, по сути собравшаяся на свой первый бал. И пусть принц сегодня уехал по делам, так даже лучше. Нет глупых ожиданий и иллюзий. Только трепетное желание сесть, судя по билету, в ложе и наблюдать, как герои любимой пьесы оживают на сцене. Закончив все приготовления, я, наконец, села в свою карету, черный тонированный джип Чероки, и помчалась с личным кучером ко дворцу. Нет, меня не встретила любовь всей моей жизни. Но как только заиграла музыка и вышел первый актер, я поняла, что желание играть во мне еще очень живо. Я так засмотрелась на сцену, проговаривая вместе с героями знакомые фразы, хохоча и улыбаясь, что почти не заметила, как пустующее место рядом со мной кто-то занял. Я обернулась резко лишь тогда, когда на мое колено положили что-то очень тяжелое, и задохнулась. «Борис!» – удивленно вскрикнул я и широко улыбнулась. «Мечты сбываются. Мой принц, пусть и очень сосредоточенный на моем осмотре, был здесь. Я так рада, что ты смог приехать. Куда ты летал?» «В Калининград». отвечает он, продолжая осматривать меня с ног до головы. Вроде бы и любуется, а кажется, как будто товар на качество проверяет. Его руку с колена я не убрала, да он бы и не позволил, но пожала плечами и вернулась к созерцанию смешной сцены. Герои как раз столкнулись случайно носами и собрали глаза в кучку. Мне стало дико весело. Я рассмеялась вместе с другими зрителями в полный голос, буквально хохотала до колик в животе. Посмотрела, смахнув слезы на Бориса, и резко замолкла. Он не смеялся. На лице не дрогнул ни мускул, но глаза, казалось, в них отражается земное ядро, настолько горячее, что можно обжечься, и отвернуться больше нельзя, и смотреть больно. «Что?» — тихо спрашиваю, хотя по телу озноб от дикого желания, что падает на меня искрами из его глаз. «Я устал», — говорит он тихо, гортанно, а я не понимаю. Хочу снова вернуть взгляд на сцену, но внезапно его огромная лапа хватает мое лицо и тянет к себе, давит пальцами на щеки. «Я устал. Борис Александрович». Пытаюсь отстраниться я, чувствую, как глаза щиплет от слез. «Нет, нет, он не заставит меня делать это прямо сейчас. Только не здесь, пожалуйста, не во время любимого спектакля. Я не хочу». Он тянет меня вниз и буквально давит на плечи, усаживая на колени перед собой. «Но я не хочу!» Повторяю, кручу головой, но он хватает второй рукой за волосы, за прекрасную прическу, какой у меня даже на выпускном не было. Я сглатываю ком в горле, но боль в груди разрастается сильнее. А в зрительном зале снова смеются, и как будто надо мной. «Пожалуйста, я не хочу!» Смотрю гневно, а он наклоняется, рычит мне в губы. «Зато хочу я!» И звон ширинки для меня звучит звуком антракта, разрывающим в клочья очередную иллюзию.